уселась рядом со мной и закинула ногу на ногу, пожала мне руку и при этом внимательно рассмотрела ее с обеих сторон. «Судя по всему, последние несколько лет музыкальные инструменты брать в руки не приходилось?» — первым делом спросила она. «Точно», — удивился я. «По рукам видно». И она улыбнулась. «Странная женщина. На лице очень много морщин, они бросаются в глаза, но не старят ее, а наоборот подчеркивают превосходящую любой возраст молодость. Эти морщины ей к лицу, будто лежали там с самого рождения. Смеется она, смеются вместе с ней морщины. Сердится, и морщины сердятся. А когда она не смеется и не сердится, морщины, вдруг ставшие ироничными, вальяжно расползаются по лицу. Женщине под 40, она не только приятная, но и чарующая. И она понравилась мне с первого взгляда. Ее волосы были пострижены как попало, местами торчали дыбом, челка неровно спадала на лоб, но при этом прическа ей очень шла. Голубой халат поверх белой майки, хлопковые ярко-кремовые брюки и кроссовки. Худая настолько, что груди почти не видно. Ее губы то и дело саркастично кривились, а в уголках глаз шевелились мелкие морщинки. Эдкая душевная и умелая брюзга плотничиха. Она слегка опустила подбородок и, скривив губы, осмотрела меня с головы до ног. Казалось, сейчас достанет из кармана рулетку и обмерит всего меня. «Умеешь играть на инструментах?» «Нет, не умею», — ответил я. «Жаль. Хорошо, если хоть на чем-нибудь играл бы». «Точно», — ответил я, совершенно не понимая, к чему эти разговоры о музыке. Она достала из нагрудного кармана сигарету «Seven Stars», прикурила и с наслаждением выпустила клуб дыма. «Значит, тебя зовут Ватанабе. Я подумала, что перед встречей с Наока тебе будет полезно кое-что послушать. Поэтому первым делом устроила этот разговор. Это заведение немного отличается от всех остальных. Если не знать, в чем дело, можно попасть в просак. Ты, наверное, толком ничего о нем и не слышал?» «Нет, почти ничего». «Ну, тогда начнем с самого начала», — сказала она. И как бы о чем-то вспомнив, щелкнула пальцами. «Ты обедал? Поди голодный? Чего-нибудь бы съел. Тогда пошли в столовую. За едой и поговорим. Обед уже закончился, но если пойти прямо сейчас, что-нибудь еще осталось». Она встала раньше меня и быстрыми шагами прошла по коридору, спустилась по лестнице и зашла в столовую на первом этаже. Столовая была рассчитана человек на 200, но сейчас использовали только половину мест. Другая половина была отделена перегородкой. Казалось, будто я попал на курорт не в сезон. На обед давали картофельное рагу с лапшой, овощной салат, апельсиновый сок и хлеб. Как и писала Наока, овощи оказались на удивление вкусными. Я съел все подчистую. «А ты действительно очень аппетитно ешь», — восхитилась женщина. «Так ведь вкусно. К тому же я с утра ничего не ел. Если хочешь, съешь мою порцию. Вот, я уже сыта. Ну как, будешь?» «Не откажусь. У меня малюсенький желудок, много не влезает. А если чего-то не хватает, я курю», — сказала она и достала еще одну сигарету. «Да, совсем забыла. Зови меня Рейко. Меня все так зовут». Она с любопытством наблюдала, как я, не забывая откусывать хлеб, ел ее порцию рагу. «Вы лечащий врач, Наока?» — поинтересовался я. «Я врач?» — она удивленно скривилась. «С чего ты взял?» «Мне сказали найти Исида-сенсея». «А, вот в чем дело, да. Я здесь преподаю музыку. Вот некоторые зовут сенсей. На самом деле я тоже больная. Но живу здесь уже 7 лет, преподаю музыку, помогаю канцелярии, и уже сама не знаю, кто я, пациентка или сотрудница. Наока не писала обо мне?» Я помотал головой, она смутилась. «Стало быть, мы с Наока живем в одной комнате, то есть соседки. С ней интересно, разговариваем на разные темы, нередко и о тебе. Например?» — спросил я. «Кстати, прежде всего тебе нужно объяснить вот что», — совершенно пропустив мимо ушей мой вопрос, сказала Рейка. Первым делом ты должен знать, здесь необычная больница. Проще говоря, здесь не лечат, а опекают. Несомненно, здесь есть врачи, которые ежедневно делают обход, но он, по сути, сводится к измерению температуры. Никакой усиленной терапии, как в обычных больницах, здесь нет. Поэтому нет решеток, и ворота распахнуты настежь. Люди приходят сюда по своей воле и также по своей воле уходят. Но принимают сюда только тех, кому желательна такая опека. Кого попало, не берут. Те, кому требуется специализированное лечение, направляются в заведение по профилю. Пока ясно? В целом, да. Кроме одного. В чем заключается опека?